Я выгнала Марка из кухни. Крутился возле меня и поминутно заглядывал в духовку. Я ведь колдовать не умею, хоть вам этого и хочется. Она на миг подставила ему разгоряченную румяную щеку. Неужели ты? Прямо не верится. Что у нас сегодня на обед? Спросил он, так как был зверски голоден. Получите по тарелке трески с картофельным пюре и божественной подливкой. Ну, довольны? А теперь не мешайте. Он понял намек и тут же ретировался. В комнате он сел против Марка, и оба весело посмотрели друг на друга. У меня в животе урчит от голода. У тебя тоже? Спрашиваешь. Однако мысли Марка были, похоже, заняты не едой. Он отложил в сторону вилку, нож, и испытующе взглянул на отца. Не знаю, можно ли спрашивать, но мне очень хочется знать, что нового в деле с убийством мотоциклиста? Теа и дети не имели привычки расспрашивать его о ходе следствия. Наверное, чувствовали, что это неуместно, хоть и сгорали от любопытства.